Сережа не мог. Медведь, кстати, нам осточертели консервы. Каюр Володя Колобов, душевный, заботливый человек и золотые руки, несмотря на поздний час, готовит из медвежатины особое блюдо. Мы терпеливо ждем. Мы верим в талант Володи. Нет такого дела, которое бы он не умел. Вечерние беседы у костра мы называем семинарами. Здесь рассказываются все случаи из жизни своей и товарищей. Здесь нет секретов. Здесь откровенность не выглядит кощунственной. Здесь постепенно друг о друге узнается все. Мы не бритые, чумазые, бородатые, вооруженные, а трубы радиометров, как фауст-патроны. Мы изрядно поистрепались. Заплаты на коленях и на том месте, которое Бернард Шоу при дамах не осмеливался называть вслух. Мы слушаем по спидоли последние известия. Все новости, что произошли в мире, пока мы лазили по скалам. Немножко грустно, потому что, когда слушаешь радио, особенно чувствуешь свою оторванность от мира. А в маршруте каждый из нас слушает небо, и когда где-то пролетает вертолет. Володя Колобов после трудного рабочего дня уходит в ночь на своих лошадях за 40 километров на базу, не дожидаясь указания Славы Кривоносова. Уходит в надежде получить почту для ребят, потому что ему самому никто не пишет, и он знает, что это такое. «Ну ладно, мастера безразмерного трёпа, прекращайте ваше бдение», — говорит Слава Кривоносов. «По домам!» И первым ныряет в палатку. Но там еще долго горит свеча. Слава колдует над картой. Завтра рабочий день. Славу видно за версту. Если он сядет на мальчика, его ноги будут волочиться по земле. Знаменитые рисунки Доре «Дон Кихот на Росинанте» — это вариации на тему «Слава Кривоносов и наши лошади». Мы все удивляемся работоспособности и выносливости нашего начальника. Встает он чуть свет, ложится поздно, весь день на ногах, и без того тощий и длинный он еще более похудел, глаза ввалились, в чем только душа держится. «Вот жизнь!» — вздыхает Жора. «Единственная радость — кусочек магмы встретишь, да и то при ближайшем рассмотрении она оказывается сухим медвежьим дерьмом. Выпиваем еще по кружечке чаю и в спальный мешок. Вода шумит у изголовья, моя палатка у реки. Медленно затухает костер. «Спокойной ночи, ребята», — говорит в черноту Жора. Я желаю Жоре спокойной ночи и загадываю себе сон. Раньше у меня это получалось.